Теперь мне просто нужно найти место, где я смогу спокойно поиграть с ним. Ах, горы, конечно, тихо и пустынно, и никто не сможет меня побеспокоить. На всякий случай, я создам иллюзию вокруг себя, чтобы скрыть свое окружение, пока буду путешествовать. Моя предосторожность оказалась полезной, так как я почувствовала, что кто-то наблюдает за мной. Они пытались скрыть свое присутствие, но они забыли скрыть проявление своей техники или чем бы это ни было. Возможно, этого было бы достаточно, чтобы обмануть нормального практикующего, но я не обычный практикующий. Я догадалась, что это могут быть Манами и ее сестры, наблюдающие за мной, поэтому я просто покажу им небольшое шоу. Нарисовав порез на лице своей игрушки, я поднесла руку к губам, чтобы попробовать на вкус, убедившись в том, что я действительно чувствовала присутствие. Как только я это сделала, присутствие исчезло. Без сомнения, это действие взъерошило их маленькие перья. Но вот к чему я не была готова, так это к абсолютному умопомрачительному удовольствию, охватившему все мои чувства. Одного вкуса этой капли крови было достаточно, чтобы я рухнула на колени на склоне горы. Мое тело содрогнулось от удовольствия. Если бы я могла сравнить с кровью, которую я пробовала раньше. От мужчины пахло молоком из кухни, которое испортилось и смешалось с просроченным сыром. Манами на вкус была похожа на пикантное десертное вино, в котором идеально сочетались сладости и кислинка. А теперь появилось это. Взрыв как запаха, так и вкуса были слишком велики для меня. Это было похоже на 6 блюд, приготовленных лучшими поварами, сконденсированных в каплю воды, которая высвобождает весь свой вкус в тот момент, когда она касается вашего языка. Я с трудом сдержалась, чтобы не порезать его прямо здесь, чтобы получить больше этой восхитительной жидкости. Если бы Манами была с людьми, которые шпионили за мной, она легко бы разгадала мои иллюзии и направила их сюда. Прежде чем это произойдет, мне нужно найти где-то место, чтобы спрятаться и насладиться моей вкусной маленькой игрушкой. Двигаясь дальше вверх по горе на дрожащих ногах, я нашла скалу, достаточно плоскую для того, чтобы вырезать в пещеру и устроиться в ней. Я снова применила свои космические кварки, покрыв ход лучшей иллюзорной техникой, какую только могла создать, скрыв его из виду. Осторожно положив игрушку на колени, я с нежностью наблюдала за его спящим лицом. Теперь он был мой, чтобы играть и пробовать. Я ткнула его ногтем в палец, наблюдая, как темно-красная жидкость сочится из раны, а восхитительный аромат разносится в воздухе. Достигнув предела своего самообладания, я засунула палец в рот, коснувшись кончиком своего языка чудесной жидкости. Я медленно лизала палец, смакуя каждой капелькой крови, сочившейся из раны. Мой разум полностью потерялся во вкусе. Я была настолько отвлечена, что потеряла счет времени и пришла в себя только тогда, когда услышала громкий треск чего-то ломающегося у входа в пещеру. «Довольно, Шизури!» Я подняла глаза и увидела, как Манами пристально смотрит на меня, держа в руке огненные шары. Рядом с ней стояли девушки, с которыми я сталкивалась раньше, и у всех у них были одинаковые выражения лица. Как жаль, что я только начала получать удовольствие. Хэммм, как же мне теперь сбежать со моей игрушкой? Хотя не похоже, что они позволят мне сбежать. Что за неприятности? Убеждение, так понял, что это вид убийства. Глава 100, это место вот-вот взорвется. Глава 100, это место вот-вот взорвется. Лиан Липов, я внимательно следила за движениями лисицы и держала в руках заряженную молнию, приготовившись выпустить ее, как только она проявит хоть малейшие признаки агрессии по отношению к нашему бессознательному мастеру. Она улыбнулась, выпустив палец хозяина изо рта с излишне громким хлопком. Ну, никогда бы не подумала, что эти зануды появятся так скоро. Ку-ку-ку-ку, усмехнулся Дяо Чан. Вижу, тебе нравится говорить о себе в третьем лице, эхихихи, ты смешная, хихикнула лиса. А может быть, вы, девочки, просто оставите меня и мою игрушку наедине на несколько часов? Нет, на несколько дней, обещаю, что верну его, когда закончу. Может быть, мастер, тебе не игрушка, отпусти его прямо сейчас, прошипела я. Лисица повернулась, чтобы улыбнуться мне, прижимая мастера чуть ближе к груди. А, но он-то такой милый. Конечно, он не выглядел бы так, если бы я не поиграла с ним. Манами шагнула вперед, вокруг нее вспыхнули огненные шары. Мастер — это божественное существо, находящийся за пределами твоего понимания. Отпусти его, Шизури, или я тебя заставлю». Лисица посмотрела вниз на спящее лицо мастера, привлекая наше внимание обратно к нему. «У меня перехватило дыхание, когда я увидела его божественное спящее лицо, и этот вид почти заставил меня потерять концентрацию на своей технике молнии. Однако ее рука, поглаживающая его лицо, заставила меня прийти в себя». Лисица хихикнула. «А что, если я скажу нет?» Моя молния ударила ей прямо в лицо, отбросив ее вглубь пещеры. Не было никакой опасности попасть в иллюзию, так как Манами уже убедилась, что все техники иллюзии были рассеяны, и именно благодаря этому мы смогли зайти в пещеру. Ирис немедленно бросилась вперед, чтобы поймать мастера, прежде чем он упадет на землю. Манами прикрыла ее стеной огня, когда лисица попыталась отбросить нашу фехтовальщицу назад собственным огненным шаром. «Цай Хонг, бери мастера и уходи, мы позаботимся о ней», — закричала я. Ирис передала мастера Лали дракону, которая быстро выбежала из пещеры вместе с ним на руках. Звук хлопающих крыльев эхом разнесся снаружи пещеры, прежде чем порыв ветра ворвался в туннель. Без сомнения, Цай Хонг только что поднялась в небо. «Теперь, когда мастера благополучно спасли, нам нужно разобраться с этим маленьким еретиком». Фигура прошла сквозь огненную стену, которую вызвала Манами, не обращая внимания на пламя, обжигающее ее кожу. «Все вы, почему вы встаете между мной и моей игрушкой? Я только осознала, какова его божественная кровь на вкус. Теперь я никак не смогу вернуться ко всей прошлой кислятине». Я кипела от злости, чтобы этот человек посмел заставить мастера истекать кровью. Нет ничего более непростительного, чем это. Я вытянула вперед руку, посылая ей в лицо золотую молнию. Лисица успела в последний момент сделать шаг в сторону, хотя молния все же ударила ее в левую руку, начисто снеся ее с плеч. «Я не остановлюсь, пока он не станет моим», — закричала она, ее глаза светились красным. Она бросилась к нам, слой фиолетовых миазмов покрывал ее оставшуюся правую руку, в то время как левая начала регенерировать. «Бремя неба, бремя мира, заключите в тюрьму язычников, которые осмеливаются быть такими дерзкими. Ограничьте их свободную волю, не оставьте никакого выбора, кроме как спокойствия. Божественные цепи». Дяо Чан произнесла свое связующее заклинание, пытаясь остановить ее. Цепь обернулась вокруг ее правой ноги как раз в тот момент, когда она прыгнула к нам, и это был лишь вопрос времени, когда она будет поймана в ловушку в воздухе. Но мы никак не ожидали, что она без колебаний отрубит попавшую в ловушку ногу, позволив ей продолжить свой прыжок в нашу сторону. Она протянула к нам правую руку, и миазмы мгновенно распространились наружу. Мое тело внезапно стало тяжелым, будто вся тяжесть горы давила на меня. Я стиснула зубы и попыталась подняться, но что-то взорвалось у моей груди прежде, чем я смогла это сделать, отбросив нас за пределы пещеры. Похоже на начальные тренировки мастера, потому я сразу же встала на ноги, чуть медленнее, чем Ирис, которая уже выхватила свой меч из ножен и смотрела на вход в пещеру. Лисица вышла наружу, ее левая рука уже полностью восстановилась, в то время как правая нога все еще была в середине восстановления кожи, которая покрывала ее обнаженную мышцу. Нам не нужно было ничего говорить друг другу. Мое тело засияло золотым оттенком, когда я распространила свои кварки, в то время как Манами развернула свои хвосты веером позади себя, вызывая огненный шар на кончике каждого из своих хвостов. Дяо Чан была позади нас двоих, произносила еще одно из своих заклинаний. Ирис первая вступила в бой, бросившись к темно-бордовой лисице с мечом, устремленным к ее шее. Лиса перехватила клинок рукой, поймав острый металлический разрез без малейшего колебания. Протянув другую руку к Ирис, темный шар вылетел из ее ладони, взорвавшись на груди Ирис и отбросив ее в сторону без клинка. Лисица вытащила меч, наполовину пронзивший ее руку, и бросила его в сторону Ирис, попытавшись проткнуть ее насквозь. Наша мечница едва увернулась, откатившись в сторону, ее меч пронзил то место, где была ее голова. Манами указала на лисицу пальцем, посылая 9 огненных шаров в ее сторону. Темно-бордовая лиса подняла руку, и на ее ладони появились те же самые фиолетовые миазмы. Сжав кулак, миазмы взорвались куполом вокруг нее, заставив все огненные шары остановиться в середине полета и остаться подвешенными в воздухе. Манами щелкнула пальцами, и огненные шары взорвались, поглотив лисицу в огне. Наша девятихвостая лиса повернулась ко мне. Лианли, сейчас. Я подняла руки к небу и плавным движением опустила их вниз. Гигантский золотой столб молнии ударил с неба, поглотив место, где она находилась. «Дяо-чан, сделай это!» — крикнул я ей вслед. Наша ведьма указала пальцем на облако пыли, созданное нашими атаками, обратив все в пепел и брось их в бездну. Взрыв. В облаке вспыхнула искра, а затем по площади пронесся гигантский взрыв, подняв еще больше облаков пыли. Ирис вернулась к нам с мечом в руке. Все мы осторожно наблюдали за остатками взрыва. Хе-хе, довольно интересно. Пыль рассеялась, и мы увидели лисицу, лежащую на земле, точнее, лишь ее верхнюю половину тела. Я указала на нее ладонью, снова призывая свои молниевые кварки. Не так просто, усмехнулась она, исчезнув из поля нашего зрения. Я выпустила свою молнию, не ударив ничего, кроме грязи. Прежний вес снова надавил на нас, и мы изо всех сил старались хотя бы удержаться на ногах. Она же появилась на некотором расстоянии, лежа на земле и ожидая, пока ее нижняя половина восстановится. Дяо-чан начала бормотать еще одно заклинание, но вес, давящий на нас, увеличивался, заставляя лечь на землю. Она засмеялась. «Интересно, должна ли я убить всех вас, ведь так мне никто больше не будет мешать?» Эх-хе-хе, вес снова увеличился, дышать стало почти невозможно. Я щелкнула пальцами, электрический взрыв ударил прямо перед ней и подбросил ее в воздух. Вес сразу же рассеялся, и мы все снова встали на ноги. Она рухнула на землю неподалеку, на этот раз выглядя еще хуже, чем раньше. Все мы подошли к ней, готовясь начать наш маленький мучительный сеанс пыток над ней. Но прежде, чем мы успели приступить, сверху донесся свистящий звук. Мы посмотрели вверх и увидели блестящий металлический снаряд, падающий прямо в нашу сторону, попав точно в тело лисицы. Плоть и кровь разлетелись во все стороны, когда ее тело буквально взорвалось от удара, мгновенно убив ее. Мы на краткий миг разочаровались, потерянным шансом помучить ее, прежде чем, наконец, понять, что произошло. Во имя мастера, что это было? Глава 101. Аномалия. Глава 101. Аномалия. Илария Пов. Увидев, что эти две язычницы вышли из гильдии, я созвала экстренное совещание со всеми остальными руководителями подразделений конгломерата Анни и Мэй. Мы встретились в одном из наших подземных бункеров на окраине города, где наши люди могли проверить наши творения вдали от глаз общественности. «Может, нам стоит устранить этих язычниц?» – предложил мой начальник службы безопасности, тыча пальцем в один из наших прототипов револьвера. «Пока что мы договорились не прибегать к насилию, просто сохраняем статус-кво». Все они согласно кивнули. Ания сама коснулась подола своего платья. Тем временем, разведывательный отдел должен изучить их. Узнайте, кто они такие, каковы их планы и почему они здесь. Похоже, они знают о нас больше, чем мы о них, и это должно измениться. Женщина с волосами, собранными в конский хвост, поправила очки рукой. Будет сделано, первая леди Линдульф. Я кивнула. Хорошо, теперь где отчеты для торговли? Один из членов нашей группы безопасности ворвался в комнату. Срочно, первая леди Линдульф. Молодая госпожа Линдульф, вашего брата похитили. Вся комната повернулась, взглянув на нас. Ты говоришь о моем любимом брате, а не о Дейлусе, верно? Спросила я, просто чтобы убедиться. Охранник кивнул. Лиса Йокой напала на особняк, убив охранников, которых вы назначили для его защиты, и кухонный персонал, прежде чем похитить его. Я почувствовала, как мое сердце упало. И куда же? Потребовала они и сама. Горы, у нас нет возможности догнать ее. Я сжала кулаки, кажется, сама судьба хочет, чтобы этот сценарий произошел, несмотря ни на что. Я думала, что уже хорошо подготовилась к такому случаю, но, видимо, была слишком наивной. Нет, еще есть кое-что, что я могу сделать. Я повернулась к единственному мужчине в комнате в белом лабораторном халате, отдел исследований и разработок. Как продвигается работа над первым альфа-тангоинкового Ромео? Он сел немного прямее, он. Все еще находится в стадии прототипа, фаза тестирования должна состояться через неделю. Мы перемещаем эту фазу тестирования на прямо сейчас. Приготовьте его, но использовать его прямо сейчас, не проверив должным образом, тем более боеприпасы слишком летучие. Я ударила кулаком по столу. Я использую твои внутренности как боеприпасы, если ты сейчас же не приготовишь его. Подчинившись, мужчина выбежал из комнаты. Я проклинала себя за то, что недооценила судьбу. О чем я только думала, назначив нескольких громил присматривать за моей манией самой. Это буквально требует, чтобы какой-то необычайно сильный человек пришел и протер ими пол, прежде чем украсть его. Это буквально труп по один, сильного антагониста, избивающего толпы персонажей, чтобы добраться до моего важного человека. Подождите, они ведь не могут быть теми девушками, верно? Но как они узнали, что они и сама бог Анней Мэй? Это тщательно охраняемая тайна внутри нашего круга, о которой даже руководители отделов не знают. И они и сама, и я согласились, что чем меньше людей будет знать об этом, тем безопаснее будет для Анней Самы, пока он не вернет свою божественность. Нет, все это может быть просто совпадением, я просто должна сосредоточиться на возвращении Анней Самы. Я встала из-за стола. Все, я объявляю красную тревогу. Если эта якайша может напасть на мой семейный особняк и забрать Анней Саму прямо у нас из-под носа, никто не знает, что она может вытворить. Возвращайтесь на свои посты. Все отсалютовали, прежде чем выйти из комнаты. Я тяжело опустилась на стул. Воспоминания о первой утрате Анней Самы давили мне на голову. Анней Сама успокаивающе положила руку мне на плечо. «Не волнуйся, Илария, с нашим любимым братом все будет хорошо». Я кивнула, «Теперь у Анней Самы есть мы. Ему больше не нужно быть одному». Начальник нашего научно-исследовательского отдела вернулся, ворвавшись в дверь. «Юная госпожа, он уже готов. Мы также обнаружили похитителя». Я вскочила на ноги, пробежала мимо него и выскочила из бункера. Снаружи на поляне стоял наш новейший прототип оружия, пушка длиной 36 футов, установленная на поспешно собранной деревянной раме. Это должен был быть побочный проект, который в будущем проложит путь для более продвинутых артиллерийских орудий, но, похоже, сегодня мы увидим его в действии. Один из инженеров указал на гору. Вон там, примерно в 2 километрах отсюда, пушка уже заряжена и готова. Я посмотрела в ту сторону, куда он показывал. Как раз в этот момент, эту область ударил гигантский столб молнии. Используя подзорную трубу, которую он предложил, я поняла, что это было сражение между 2 группами практиков. К сожалению, они были слишком далеко, чтобы я могла увидеть, были ли там те 2 язычницы, которых я встретила раньше. Тем не менее, я могла ясно различить, что там были 2 лисы-йокай, по наличию хвостов, обе из них, по-видимому, не в ладах друг с другом. Не видя там никаких признаков Анней Самы, я бросила подзорную трубу обратно инженеру. «Откуда ты знаешь, что это они? Я не вижу там своего Анней Саму. Позади них есть пещера, и мы подозреваем, что одна из 2 групп удерживает там вашего брата, в то время как другая является жителем пещеры. Мы не знаем, какая группа является. Что же нам тогда делать?» – спросила Анней Сама. Я снова посмотрела в подзорную трубу, ожидая увидеть победу над одинокой лисицей Йокой другой группой, так как она была в меньшинстве. Чего я никак не ожидал увидеть, так это того, что все они будут лежать на земле, а одинокая лиса, по-видимому, будет давить на них какой-то техникой. Для меня это было условием сделки. Если она могла справиться с численным превосходством без особых усилий, то это она должна быть той, кто напала на наш особняк и забрала моего дорогого Анней Саму. «Цельтесь на одинокую лису», — приказала я. Инженер недоверчиво посмотрел на меня. «При всем моем уважении к первой госпоже, мы не можем попасть в цель на расстоянии 2 километра с такой точностью, и эта рама мгновенно сломается при стрельбе». Я выругалась себе под нос, никто из них еще не знал, как работает артиллерия. Мне придется сделать все самой. Я подошла к пушке и, используя раму, наклонила ее вверх на несколько градусов, а после толкнула, чтобы прицелиться в направлении цели. Проверив направление и скорость ветра, я скорректировала угол наклона пушки еще на несколько градусов. «Дайте мне напал!» — крикнула я. Один из инженеров поспешно протянул мне палку с горящим мотком веревки на конце. «Всем отойти подальше!» — предостерегла я, убедившись, что за пушкой никого нет. Я еще раз проверила подшипники, прежде чем пожечь спичку на конце пушки. Запал загорелся, искра легко прожгла себе путь внутрь пушки, прежде чем раздался громкий бум, отдача от пушки полностью разрушила раму, на которой она стояла. 600-килограммовая пушка перевернулась и рухнула за моей спиной в метре от меня, если бы кто-то стоял там, мгновенно расплющила. Я посмотрела в подзорную трубу, наблюдая, как мой выстрел летит точно в цель. Лисица успела лишь поднять глаза, как снаряд приземлился на нее сверху, разбрызгав ее в кучу кровавой пасты. «Немедленно отправьте туда ударную команду. Я хочу, чтобы эту пещеру обыскали», — приказала я, приводя шокированных зевак в чувство. Все поспешно подчинились, пока я вытирала руки куском ткани. После этого события мне придется ускорить все свои планы. Как раз в тот момент, пока я думал об этом, луч света спустился с неба, приземлившись в том месте, где была пушка. Из этого света появился молодой человек, одетый во что-то похожее на тогу. «Значит, ты и есть причина здешней аномалии». Его голос звучал как оркестр. «Прости, но мне нужно, чтобы ты исчезла. Труппа, коллектив актеров театра, цирка». Глава 102. «Пуф, и ты ушел. Пока». Глава 102. «Пуф, и ты ушел. Пока». «ГГ-пуф». Я проснулся от звона в ушах, проклиная свою небрежность, позволившую этой лисе использовать свою технику на мне. Я медленно открыл глаза, готовясь увидеть, как лиса злорадно смотрит на меня. Вместо этого, первое, что я увидел, было встревоженное лицо Цай Хонг, смотрящее на меня. «Папа, папа в порядке?» Я сел и огляделся вокруг, поняв, что сижу где-то на поляне. «Что произошло?» — спросил я ее. «Может, Цай Хонг удалось сбежать из особняка вместе со мной? Злая лиса забрала папу», — воскликнула она, держа меня за руку. Цай Хонг позвала старших сестер и вернула папу. «Ладно, как долго я без сознания?» Я посмотрел на оранжевое небо. Поскольку солнце еще не село, я либо отсутствовал совсем недолго, либо был без сознания уже больше суток. «Как долго я был без сознания?» «Несколько часов, Цай Хонг не знает». Я погладил ее по голове. «А где остальные?» «Старшие сестры остались, чтобы остановить злую лису от преследования. Она принесла папу в горы в какую-то странную пещеру. Фигово. Они знают, что она нежить. Я сомневаюсь, что мои милые ученицы способны хладнокровно убить человека, из-за чего лиса смогла бесконечно регенерироваться, пока она не будет смертельно ранена». Простонав о своем нынешнем состоянии, я вскочил на ноги, полностью намереваясь отправиться туда, где находятся мои ученики. Но прежде, чем я успел это сделать, столб света опустился с неба недалеко от нас. Свет сопровождался отчетливым колоколообразным кольцом, который легко было пропустить, если не обращать на него внимания. К несчастью, я хорошо знаю этот свет. В других планах существовала всемогущая группа людей, которая наблюдала за всем, что происходит внутри планов. По их словам, они следили за поддержанием баланса для общего блага. Все верили, что это боги, и не без оснований. Ничто не могло коснуться их, даже практикующие, использующие техники уровня легенд, не могли ничего им сделать. Дело не в том, что они непобедимы, просто все, что в них кто-то бросает, кажется, проходит сквозь них безвредно, будто они были бестелесными. Но тем не менее, они все еще могут влиять на окружающий мир физически, если захотят. Они никогда не давали себе имени, потому все называли их небожителями. Я называю их назойливыми людьми. Например, я действительно видел, как они появляются из ниоткуда, указывают на кого-то за то, что он что-то делает или даже планирует сделать что-то, что может потенциально нарушить баланс мира, а затем уносит его неизвестно куда. Они даже не объясняют и не излагают основы того, какие действия, по их мнению, вызывают дисбаланс. Насколько мне известно, они просто забирают людей, которых они считают бельмом на глазу или чем-то еще. Кроме того, люди, на которых они указывают, не умирают, а скорее похищаются ими туда, куда никто не знает. Некоторые предполагают, что это был ад или даже какой-то другой мир, но никто еще ничего не смог доказать. Мы просто знаем, что людей, которых они забирают, больше никогда не видели. Еще одна причина, по которой я не вижу в них каких-то богоподобных существ, заключается в том, что я встречал их несколько раз в своей прошлой жизни. Во всем виноват этот чертов психопат-практик. Я с ними согласен только в том, что этот псих является угрозой равновесия мира. Единственная проблема заключается в том, что даже они не смогли справиться с сумасшедшим. Впервые они появились передо мной, когда я был привязан к земле и использовался в каком-то чрезвычайно странном ритуале. Они пришли к психопату, как к нарушителю баланса, побудив этого сумасшедшего кричать на них на странном языке. Я не уверен, что упоминал об этом раньше, но этот псих, похоже, не говорит ни на одном из известных человеческих языков. Даже те назойливые люди были ошеломлены, когда услышали эти слова, но они просто проигнорировали их и попытались отослать психа прочь. Но этот маньяк вызвал ритуал и отразил луч света обратно в них, отправив их непонятно куда. Это была моя первая встреча с ними. Со временем они появлялись снова и снова, говоря нам одни и те же вещи и пытаясь, но безуспешно, куда-то отправить этого психа. Именно тогда они потеряли в моих глазах всякое чувство божественности, даже когда я услышал о том, насколько мифическими они должны были быть в отличие от других. Ну серьезно, сумасшедший бегал кругами вокруг них, даже не напрягаясь. Был даже случай, когда один из них только материализовался из луча света, а псих просто сделал несколько странных знаков рукой, прежде чем ударить парня по яйцам. Большой средний палец к их предполагаемой бестелесности. Им потребовалось в общей сложности около 20 попыток, прежде чем они решили, что психопат не стоит усилий, и будь проклят баланс. И конечно же, я тот бедолага, который застрял между их маленькими конфликтами. Так что извините меня за то, что я не могу видеть в них так называемых небожителей, которыми их считают все остальные. Но довольно об этом. Проблема сейчас заключается в том, что я никогда не слышал, чтобы кто-то появлялся в пределах земного плана. Я даже было подумал, что земной план находится вне их юрисдикции, так как сомневаюсь, что что-то здесь может привлечь их внимание. Только не говори мне, что они считали быстрое развитие технологии Ларри угрозой. Это единственная причина, по которой они могли бы прийти сюда. Черт, если Ларри заберут, она не сможет вернуться. И я сейчас не смогу последовать за ней, чтобы вернуть обратно. У меня есть некоторые предметы в моем кольце для хранения, которые могут вернуть меня обратно в случае, если я отправлюсь куда-то еще. Так что, Цай Хонг, используй технику рогатки, которой я научил тебя, и отправь меня туда. Цай Хонг подскочил от моей внезапной реакции. Му-у-у-у. Та, которой папа отправлял вещи в полет. Да, сейчас же, быстрее. Должно быть, она почувствовала мою настойчивость и быстро распространила свои кварки, направив ладонь в мою сторону. Я почувствовал, как мой желудок сжался, когда я медленно опустился к земле, мысленно готовясь к полету. Прошла секунда, прежде чем меня подбросило в воздух, и я полетел прямо к точке приземления луча света. Я начал спускаться как раз в тот момент, когда изнутри появился мужчина, указывая пальцем на девушку, в которой я узнал свою младшую сестру, только не в мою смену. Я рухнул прямо перед ним как раз в тот момент, когда его палец начал зажигаться, выпуская луч, предназначенный для Ларри. Луч ударил меня в грудь, и следующее, что я запомнил, это то, что мое зрение побелело. Глава 103. Такой вот луч. Глава 103. Такой вот луч. Иллария Пов. Я с ужасом наблюдала, как то, чего я больше всего боялась, произошло прямо передо мной. Они и сама защитил меня собой. Я настолько была отвлечена этим внезапным появлением, что даже не стала думать, как они и сама появился передо мной. Луч света, вылетевший из пальца мужчины, ударил они и саму вместо меня, расщепляя его на частицы света. «О, что?» — ахнул кусок мусора. «Нет, нет, нет, что это было? О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, это нехорошо, совсем нехорошо, а нет». Я пришла в себя, вытащила револьвер, пристегнутый к внутренней стороне бедра, и направила его на мужчину. «Что ты сделал с ней сама?» Мусор проигнорировал меня, решив продолжить свое бормотание. «Черт побери, я и так сильно рисковал, придя сюда. Это и так должно было случиться, нам просто повезло, что они решили сделать это под открытым небом». Я потеряла терпение и выстрелила ему в ногу. Пуля прошла сквозь него, как будто его там не было, мусор даже не отреагировал на мое действие. Я разрядила всю обойму в него, но получила тот же результат. Переключившись на свой боевой нож, который я пристегнула к другому бедру, я ударила его в голову, живот и пах. Бестелесное существо даже не дрогнуло. Нехорошо, случайное перемещение. Я должен доложить об этом. На него упал луч света, и он исчез. Я бросила оба оружия вниз, крича от разочарования в судьбе. Это еще не конец, клянусь. ГГПов. Белизна начала таять, и я обнаружил, что лежу на незнакомой земле. Повсюду был песок. Самые высокие песчаные дюны достигали почти такой же высоты, как гора, на которой была построена небесная секта. Я медленно поднялся, отряхивая песок со спины. Не помню, чтобы на земном плане был пустынный биом, так что либо это совершенно новое измерение, в которое меня послали, либо я нахожусь на другом плане. В любом случае, и то и другое не было бы хорошей новостью для меня в моей нынешней форме. И я видел достаточно вещей, чтобы знать, что под всем этим песком, вероятно, живет какой-то монстр, ожидая появления какой-нибудь добычи. Это значит, что я по-королевски облажался. Шучу. Я же сказал, что у меня все еще есть пространственное кольцо, верно? Так что все еще есть вещи, которые я смогу использовать в худшем случае. Как, например, свиток обратного перемещения. Да, знал, что это за луч, но я был вполне готов к нему. А почему еще вы думаете, я подставился перед парнем без колебаний? Ну, во-первых, мне стало очень интересно, где это место, увидев, как эти назойливые люди хотели отправить мою сестру сюда, если бы не мое вмешательство. Я должен, по крайней мере, узнать план местности, так что взобраться на эту песчаную дюну, чтобы осмотреть окружение, звучит как хорошая идея. К сожалению, задача оказалась сложнее, чем я ожидал вначале. Одна из причин заключалась в том, что мое маленькое тело увеличивало время, необходимое для подъема, а вторая в том, что на дюну было труднее взобраться, чем я думал. Песок постоянно ссыпался под моим весом, и неверный шаг мог привести к тому, что я снова скачусь вниз к основанию. После двух долгих часов подъема под палящим солнцем мне удалось достичь вершины этой проклятой песчаной дюны. Оглядевшись вокруг, я увидел то, что и ожидал увидеть. Бесконечные груды песка во всех сторонах. Ну, наверное, надеяться на какой-то город вдалеке было слишком наивно. Ой, погодите, там есть облако пыли, которое, кажется, направляется ко мне. Хорошо, пустынная равнина, и все же это облако пыли движется прямо на меня. Какие шансы? А, 5 золотых, что это какой-то подземный монстр, идущий на свой обед. Ну, полагаю, что теперь я в меню. Да, спасибо, но нет, спасибо. Я спрыгнул с дюны, скатившись обратно вниз, ища в своем кольце для хранения что-нибудь, что я мог бы использовать. Да, я смогу использовать, а нет, все предметы, которые могли бы скрыть меня от этой надвигающейся угрозы, требуют, чтобы я распространял кварки для их применения. Дерьмо. Ну, как, черт возьми, я должен был знать, что я регрессирую в тело ребенка и не смогу циркулировать кварками. Не вините меня за это. Быстро соображая, я лег на песок в тени дюны, а затем начал перемещать свое тело из стороны в сторону, сдвигая песок под собой, чтобы похоронить себя в нем. Вскоре, единственная часть моего тела, которая была видна над землей, была верхняя часть моего лица. Но не успел он это сделать, как стена дюны над моей головой взорвалась, и из нее появился гигантский червь. Червь был в половину меньше дюны, и его челюсти были достаточно широки, чтобы проглотить весь особняк Линдульфов. Да, так и думал. 5 золотых, пожалуйста. Червь нырнул в песок передо мной, проедая себе путь в землю. Не уверен, что мои глаза играли со мной шутки, но мне кажется, что там было что-то верхом на нем. Прежде чем я успел подумать, не померещилось ли мне все это, червь снова вырвался из земли, на этот раз разбрызгивая свою черную кровь повсюду. На его голове сидел какой-то очень мускулистый парень, размахивая гигантским мечом вдвое больше его самого. Он ухватился за одну из чешуек червя одной рукой, а другой вонзил свой меч в его голову. Червь издал вопль боли, подняв голову в попытке сбросить парня с себя. Парень вытащил свой меч и, используя импульс червя, катапультировался высоко в воздух, подняв свой меч за плечо. Как раз в тот момент, когда я подумал, страннее этого уже не может быть, его меч удлинился, после чего воспламенился сзади, толкнув его вниз к червю. Меч прорезал то, что, я думаю, является головой червя, отделяя ее от остальной части тела. Он сделал обычное трехочковое приземление с мечом, вонзив его в песок, и оставаясь там же, пока тело червя падало в песок позади него. «Ба-а-а, я самый лучший. Жаль, что остальные этого не видели». Усмехнулся он про себя, вставая со своего полуприседа. Он повернулся, чтобы посмотреть на свое творение, и пошел гордой походкой, положив обе руки на бедра. «Именно так ты выполняешь свою работу. Чувак, иногда я впечатляю даже самого себя. А во, он на самом деле разговаривает сам с собой. Не уверен, что я хотел бы общаться с такими людьми». Он оставил свой меч позади и шагнул к мертвому червю, держа в руке что-то вроде разделочного ножа. «Хе-хе, а теперь посмотрим, что я получил от этого». Парень так и не закончил свои слова, как еще один червь вырвался из-под него, проглотив его целиком, прежде чем снова исчезнуть под землей. Единственное доказательство того, что тут был парень, это его меч, воткнутый в песок. Что ж, освободившийся меч, я полагаю, глава 104. У меня все это есть. Глава 104. У меня все это есть. Гагапов. Я спрятал меч в моем кольце, планируя проверить, как он работает позже. Эй, не похоже, что тот парень будет еще использовать его, верно? В любом случае, я думаю, что мне уже давно пора убираться отсюда. По крайней мере, я знаю, что это место населено не только монстрами, но и людьми тоже. Судя по тому, что говорил тот парень, здесь, вероятно, тоже сформировалось общество. Так что, либо они были туземцами, а я всего лишь чужаком, либо все, кого отослали те назойливые люди, оказались здесь и создали свою собственную маленькую группу. Не буду торчать здесь для выяснения этого, особенно когда я в такой форме. Может быть, я вернусь позже, просто чтобы проверить это после того, как я верну свою первоначальную форму. А теперь давайте посмотрим, куда я положил свой свиток возвращения. Ах, я забыл, я не могу распространить свои кварки, чтобы активировать его. Фу-у-у-у-у-у. Нет, подождите, этот мертвый червь-монстр, верно? Тогда у него должен быть кристалл монстра или как там его называет моя сестра. Я, наверное, смогу как-нибудь применить его, чтобы активировать свиток. Да, это может сработать, я уже видел, как Илария показала мне процесс его работы, как источник питания. Поскольку кристаллы монстра являются результатом кристаллизации элементарных кварков, я должен быть в состоянии использовать его для активации свитка. Но единственная проблема сейчас заключается в том, что процесс кристаллизации занимает несколько дней, и у меня нет на это времени. Я, наверное, лучше пойду и найду еще одного монстра, который уже несколько дней как мертв. Ну, если я решу сделать это, я должен, по крайней мере, подготовиться. Я мог бы использовать свой собственный меч, но сомневаюсь, что он сможет разрезать этих червей так же легко, как и другой меч. Я достал свой новый меч, чтобы посмотреть, как он работает. Честно говоря, он был похож на заостренный металлический блок с приваренной к нему ручкой. Удивительно то, что он больше чем в 4 раза выше меня, и все же я могу легко поднять его, если использую обе руки. Подозреваю, что на нем была начертана какая-то техника снижения веса, так как удерживание его одной рукой удваивало вес. Я все еще могу поднять его, но ни в коем случае не буду размахивать им вокруг руки. На рукояти были две кнопки, одна из которых заставляла меч вытягиваться еще дальше, в 6 раз превышая мой рост, сохраняя центр равновесия, что было странно. Скорее всего, это еще одно начертание. Вторая кнопка была кикером. Задняя часть лезвия, похоже, оснащена 4 ракетными ускорителями, соединенными с какой-то канистрой около ручки. Пока кнопка удерживается нажатой, воздух всасывается в баллоны, ракетные ускорители зажигаются. Жар также, казалось, передавался лезвию, заставляя его пылать красным огнем, чтобы разрезать и прожигать большинство вещей. Должно быть, таким образом ему так легко удалось прорезать червя насквозь. Попытавшись нажать на кнопку зажигания, я не ожидал внезапного ускорения и был брошен лицом в песчаную дюну, создав на ней отпечаток человеческой формы. Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, как его использовать, но все стало проще, когда я понял, какую силу создают ракеты. По крайней мере, теперь у меня есть понимание, как им пользоваться, хотя я, вероятно, не смогу использовать его идеально из-за моего небольшого размера. Взвалив меч на плечо, я пошел дальше в случайном направлении в поисках трупа монстра, который соответствовал бы моим требованиям. Хорошо, что мне не пришлось далеко идти, чтобы найти его. Идя в случайном направлении в течение примерно 2 часов, я нашел еще один труп песчаного червя, который на вид лежал тут около 2 дней. Плохо было то, что уже наступал закат. Хуже всего было то, что еще больший монстр обнюхивал его, будто это был его ужин. Монстр напоминал сороконожку с зазубренной бронированной пластиной на спине, с 6 мандибулами один, причем самые большие из них простирались далеко за пределами его рта. К сожалению, я недостаточно терпелив, чтобы искать еще один труп монстра ради кристалла, когда он находится прямо тут. Полагаю, что эта сороконожка должна присоединиться к группе трупов. Ненужный риск, пожалуйста, я предпочитаю называть это рассчитанным риском, и в последний раз, когда я проверял, моя математика все еще была на высоте. Кроме того, у меня есть репетиция, на которой должен присутствовать завтра, и я не хотел бы пропускать ее, ведь я держу свои обещания. Я добрался до вершины песчаной дюны и встал прямо над сороконожкой, которая все еще изучала труп. Увидев свой шанс, я спрыгнул с мечем вниз, целясь в то, что, как я предположил, было ее головой. Как раз, когда я собирался ударить ее, сороконожка внезапно сместилась в сторону, избегая моего удара и позволяя мне пролететь мимо нее. Я врезался мечом о песок. Кажется, я недооценил эту гигантскую сороконожку. Или же она ожидала засады, увидев труп червя. Я откатился в сторону как раз в тот момент, когда капля зеленоватой жидкости изо рта сороконожки выплеснулась на то место, где я только что был. Песок под жидкостью сразу начал шипеть и растворяться, напоминая мне о своих кислотных свойствах. Ну, думаю, мне придется пойти самым трудным путем. Мой палец нажал на первую кнопку, заставив лезвие меча вытянуться во всю длину. Сороконожка взвизгнула, запрокинув голову назад, без сомнения, чтобы снова выплюнуть свою кислоту. Я нажал на вторую кнопку и, крепко держась за меч, активировались ракетные ускорители, переместив меня в сторону. Кислота пролетела мимо меня всего в нескольких дюймах. Используя импульс, созданный силой меча, я повернул лезвие перпендикулярно земле, прежде чем снова нажать вторую кнопку. Ракета подняла меня в небо, мои руки по инерции от резкого подъема замахнулись, отрубив две самые длинные мандибулы сороконожки. Я ухватился свободной рукой за обрубок левой нижней челюсти сороконожки, и она тут же взревела от боли. Воспользовавшись тем, что сороконожка запрокинула голову назад в попытке вырваться, я ослабил хватку на нижней челюсти и, взявшись обеими руками за рукоятку меча, снова активировал ускорители. Ничего не могу с собой поделать, но эти чувства, было бы вполне уместно хотя бы выкрикнуть что-нибудь классное, я виню в этом влияние моих младших сестер. Подождите, это ведь не очень хороший знак, да, ну и ладно. Мгновенный удар, меч взметнулся вверх из-под головы сороконожки, рассекая переднюю часть ее лица. Я развернулся в воздухе, еще раз использовав ускорители, переместив себя обратно к сороконожке, и начал вращаться на ней как волчок. Мой меч пронзал ее тело, словно масло, без труда разрезая как обшивку, так и плоть. Серьезно, тот, кто сделал этот меч, абсолютный гений. Я сделал трехточечную посадку, как тот парень, и должен признать, что использование этого меча было захватывающим. Обезглавленный труп сороконожки рухнул на землю позади меня мгновением позже, голова упала рядом через несколько секунд. Черт возьми, а я хорош. Нет, нет, нет, избавься от этой мысли, не хочу кончить, как тот парень. Давайте просто достанем этот кристалл и уберемся отсюда с моей новой игрушкой. Мандибулы, один, тип щупалец во рту как у кровососа из «Сталкер», только у насекомого. Глава 105, и таким образом заканчивается небольшое путешествие. Глава 105, и таким образом заканчивается небольшое путешествие. ГГПов, небо уже потемнело, когда я, наконец, вытащил этот проклятый кристалл. Достать его было нелегко, так как червь был чертовски большим. Мне не смог пригодиться мой новый меч, так как он не особо хорош в точной резке, поэтому мне пришлось использовать короткий меч вместо него, и медленно искать этот проклятый кристалл. Единственным утешением было то, что кристалл оказался огромным, благодаря чему я и смог найти его. Разрезав брюхо червя, я вытащил, скорее выкатил, кристалл размером с небольшой валун. Если честно, для монстра размером с червя, кристалл оказался довольно маленьким. Теперь мне просто нужно обработать его, как показывала Илария. Полагаю, что начать нужно с внешних твердых слоев кристалла, чтобы достать более мягкое желеобразное ядро. Илария утверждала, что твердые слои – это примеси, которые могут быть дополнительно обработаны в другие материалы, но это не то, что мне сейчас нужно. Из мягкого ядра я смогу кристаллизировать чистые элементарные кварки. Чтобы использовать его для питания своих машин, Илария помещала ядро в какой-то очистительный экстрактор, который накапливал энергию в какой-то батарее, а после она использовалась для питания генераторов. Точная технология этого процесса для меня потеряна, так как мы были прерваны. К счастью для меня, мне не нужно перерабатывать его в энергию для своих потребностей. Теоретически, я должен использовать себя в качестве проводника для активации техники, записанной на свитке, используя кристаллизованные кварки. Должно получиться, так как я в этом теле обладаю потенциалом практикующего. Плоской стороной гигантского меча я ударил по верхнему слою кристалла, расколов его пополам и обнажив то, что мне было нужно. Закончив с этим, я положил необходимый для этого процесса свиток на землю, готовясь активировать его. Теперь все, что мне нужно сделать, это взять маленькое ядро и... Мое зрение побелело в тот момент, когда мои руки коснулись ядра. Огромная волна чистых элементарных кварков прошла через все мое тело, из-за чего я весь напрягся и потерял контроль над всеми своими конечностями. Прилив энергии не показывал никаких признаков остановки, и я чувствую, будто только что съел порцию за 4 человек. Ладно, не очень хорошо, там оказалось больше кварков, чем я рассчитывал. Если это будет продолжаться с такой же скоростью, я, вероятно, взорвусь. Быстро подумав, я перенаправил поток кварков туда, где должна была находиться моя точка культивирования. Возможно, какая-то форма стимуляции заставит ее сформироваться раньше, чем обычно. Все мое тело начало мучительно гореть, будто меня погрузили в лаву. Стиснув зубы, я подавил боль, зная, что это не самое худшее, что я чувствовал в этой жизни. Кварки медленно собирались в шар, боль усиливалась по мере перемещения кварков из кристалла в мое тело. Боль медленно утихла, когда я собрал все кварки, какие только смог, в одном месте, а горение переросло в еще больший жар. Но как только я подумал, что самое трудное позади, еще одна волна энергии хлынула в меня из кристалла, и боль стала вдвойне сильнее. Я чуть не потерял концентрацию, сохраняя баланс кварков, сумев удержаться в последнюю секунду. Поток кварков болезненно расширил шар внутри моего тела, его размер утроился всего за несколько секунд. Мой разум работал на полную катушку, пытаясь найти выход из этого затруднительного положения. Как только у меня появилась идея, что можно перенаправить поток в землю через мои ноги, я почувствовал шевеление чего-то знакомого глубоко внутри себя. Пространство, как раз подходящее для хранения кварков, было сформировано именно там, куда я направил поток. По-видимому, я был прав, что стимуляция ускорит формирование моей точки культивирования. Боль снова утихла, но на этот раз жар перешел в приятное тепло. На всякий случай, я продолжал концентрироваться и наблюдал за тем, как кварки поглощаются в мою недавно сформированную точку культивирования. Прошло добрых 5 минут, прежде чем поток элементарных кварков пошел на убыль, струя превратилась в тонкую струйку, после чего полностью исчез. Следующие полчаса были потрачены исключительно на стабилизацию новообразованного ядра. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать, что он был намного больше, чем должен быть, например, в 3 раза больше, чем мой предыдущий, и он все еще продолжает расти. Может ли это быть новым открытием? Стимулирование точки культивирования потенциальных практиков с помощью чистых элементарных кварков для увеличения размера точки культивирования? Смогут ли обычные смертные с помощью этого метода также стать практикующими? Нет, никто не смог бы пройти через эту боль, особенно нормальные дети в этом возрасте. Вероятность успеха будет ниже 1%. Не могу отрицать, что это революционное открытие, но, увы, в ближайшее время вы не заставите меня экспериментировать на людях. И все же, может быть, я попробую взять еще один кристалл у монстра и посмотреть, что из этого выйдет. Мое зрение прояснилось. Когда чистые элементарные кварки были полностью поглощены, теперь пустыня была полностью темной. Я посмотрел вниз на остатки кристалла, желеобразное ядро исчезло без следа. Сосредоточив свои чувства на себе, что-то знакомое и в то же время чуждое, надежно покоящееся в теле, почувствовал я в своей точке культивирования. Опасаясь, что приток кварков может причинить вред, я дважды проверил все свои меридианы и кварковые вены, и вздохнул с облегчением, когда обнаружил, что они в полном порядке. Единственное отличие – это огромная точка культивирования, которая сформировалась во мне. После полного восстановления он стал в 5 раз больше, чем до того, как мое тело регрессировало. Ну, это открывает кучу новых возможностей, которые я могу сделать, но проверить их позже. Я согнул пальцы, вращая кварки внутри себя и наблюдая, как мои руки светятся энергетическими кварками, искрящимися от них. О, да, я вернулся. Что еще лучше, так это то, что мастерство всех элементарных кварков исходит от души и опыта, а не от физических навыков. Это означает, что моя кварковая сила полностью восстановилась до того, как я превратился в детскую форму, и мне не нужно было начинать все с нуля. Теперь же, я стал еще сильнее, когда моя точка культивирования расширилась. Взглянув на мертвую сороконожку, ко мне снизошла идея. Кто не рискует, ничего не получает, верно? Поскольку кристаллы монстра являются результатом кристаллизации чистых элементарных кварков в теле монстра, полагаю, я могу поманипулировать кварками тела, чтобы ускорить этот процесс. Положив руку труп, я так и сделал. Мои чувства настроились на остатки элементарных кварков трупа, переместив их туда, где, как я чувствую, находится точка культивирования монстра. Область почти мгновенно кристаллизовалась благодаря моей манипуляции, мне даже не нужно было искать ее, так как на этот раз я мог почувствовать ее. Простой быстрый удар воздушного лезвия заставил гигантский кристалл выкатиться из разреза. Я снова обнажил желейную сердцевину ударом кулака и положил на нее свою руку. На этот раз не было никакого всплеска кварков, так как я мог контролировать поток по своей воле. Моя точка культивирования быстро настроилась на поглощение всех кварков, которые я направил в нее, расширяясь еще больше, пока не стало примерно в 2,5 раза больше. Теперь мне интересно, можно ли считать это способом для расширения точки культивирования практикующего? Если получиться на других практикующих, то это будет очень страшная перспектива. Практикующие легко станут еще сильнее, а непрактикующие, вероятно, никогда больше не смогут противостоять им. Это должно остаться в тайне, по крайней мере, до тех пор, пока я больше не разузнаю об этом феномене. Только тогда я решу, стоит ли мне делиться этим открытием или нет. Или, полагаю, мои ученицы должны быть исключением из этого правила. В любом случае, я потратил здесь много времени, мои сестры и ученицы, наверное, уже волнуются. А нет, а что, если они уже познакомились, а после того гигантского луча света, на который все, по-любому, сойдутся. Вот дерьмо. Есть также проблема касательно тех, назойливых людей, но я не думаю, что они будут большой проблемой, так как земляной план должен быть незначительным в их глазах. И поскольку я уже попытался распространить свои кварки вокруг этого места и не нашел никаких следов второго перемещения, который мог бы означать, что Илария тоже оказалась тут, они, должно быть, решили, что важнее исправить ошибку моего перемещения. И мне, вероятно, следует убраться отсюда до того, как они придут искать меня. А кто знает, может они настолько сильно займутся моими поисками, что полностью позабудут об Иларии. Я убрал меч и свиток обратно в кольцо и, используя свои собственные кварки, активировал технику телепортации. Поскольку у меня уже есть якорь на земном плане, было не так уж трудно переместить себя обратно через духовную связь. Мое тело засветилось золотым цветом, прежде чем мое зрение снова стало белым, сигнализируя, что перемещение прошло успешно. Надеюсь, что мои сестры еще не дали моим ученицам никаких странных идей. Так хочется, чтобы он навалял этой шизури. Глава 106. Интеграция. Глава 106. Интеграция. ГГПов. Свет померк, и я обнаружил, что стою на месте, где заблокировал телепортирующий луч от своей сестры. Раньше здесь была целая толпа людей, которая занималась бог знает чем. Но сейчас тут было пусто, если не считать небольшой группы людей, стоящих под деревом. Мои страхи перед их встречей сбылись, когда я увидел своих учениц и сестер, стоящих там. Что меня больше всего удивило, так это то, что они, кажется, обсуждают что-то совершенно серьезно. Цай Хонг, как обычно, первой обратила на меня внимание. «Папа, папа!» — воскликнула моя маленькая драконица, бросаясь ко мне со слезами в глазах. Я приготовился к удару, поймав ее как раз в тот момент, когда она подбежала ко мне. «Папа, пожалуйста, больше не оставляй Цай Хонг!» Цай Хонг испугалась. Я погладил ее по голове. «Прости, Цай Хонг, папа просто хочет защитить всех. Мастер, это смиренно просит вас не подвергать больше опасности свою жизнь я», — умолял Ирис, схватив меня за руку. «О, а не сама, твой мастер, а, ты хочешь сказать, мастер твой брат?» Я поднял глаза и увидел, что Лиан Ли и Лария смотрят друг на друга с озадаченным выражением лица. Я вздохнул, кажется, я не мог помешать им встретиться друг с другом. Честно говоря, это была невозможная задача, к тому же нам так и так пришлось бы жить в одном доме. Я поднял руку, чтобы привлечь их внимание, да, Извините за позднее знакомство. У меня все не было возможности познакомить вас всех. Я указал на своих учениц, помахав рукой каждой из них, и назвал их имена. Это мои ученицы, Лианли, Манами, Ирис и Дяочан. Цай Хонг, моя приемная дочь. Повернувшись к моим сестрам, я сделал то же самое для них. Это мои сестры. Адриана, моя старшая сестра, Айлария младшая. Они посмотрели друг на друга, затем на меня и снова повернулись друг к другу. Лианли заговорила первой. «Мастер ваш», Айлария кивнула. «Да, я полагаю, что они и сама тоже ваш, в самом деле». Последовала небольшая пауза. «Ну вот и встретились». «Согласна». Моя сестра и Лианли пожали друг другу руки. Такое чувство, что между ними возникло какое-то взаимопонимание. «Наверное, это девчачьи штучки». «Учитель, что с тобой случилось?» — спросила Манами с явным беспокойством на лице. Я пожал плечами. Тот парень использовал технику переноса, и, если бы он попал в Иларию, то она не смогла бы вернуться, потому я подставился вместо нее. «Они и сама защитил меня», — прошептала Илария. «Почему ты краснеешь?» Адриана притянула меня к себе, погладила рукой по голове и воскликнула. «Ах, мой бедный маленький братец, мне жаль, что эта старшая сестра не смогла помочь тебе. Пожалуйста, в будущем больше полагайся на старшую сестру». Я попытался вырваться из ее объятий, но кто-то без всякой подсказки оттащил меня от нее. Мое лицо было погружено в два холмика мягкой плоти, в то время как 9 пушистых хвостов, защищая, обвились вокруг меня. «Ара, ара, мастер может положиться и на меня, эта старшая сестра тоже позаботится о мастере». Дяочан встала рядом со мной, тихо прошептав. «Из-за того, что я не смогла тоже защитить мастера, может ли мастер позже наказать меня?» Моя младшая сестра подняла бровь. «Они и сама, а они правда просто твои ученицы?» Почувствовав легкое возмущение, я быстро попыталась сменить тему. «Точно, я еще не ел, а вы, девочки?» Коллективный звук 7 желудков, одновременно прорычащих, было тем еще зрелищем, на которое стоило посмотреть. «Ах, но ведь кухня особняка уничтожена, не так ли? Полагаю, нам придется поужинать вне дома». Лиан Липов, младшая сестра мастера, повела нас в город, чтобы пообедать в ресторане, который она порекомендовала. Подумать только, этот бог Анней Мэй был и нашим мастером. Я полностью растеряна. Я могла бы сказать, что младшая сестра так же думает, так как она отворачивается от меня. После того, как эта глупая лиса была чем-то разбрызгана, мы увидели луч света, опускающийся на землю на некотором расстоянии, а после снова поднялся. Когда Манами телепортировала нас туда, мы обнаружили Иларию и Адриану, вяло смотрящих на пустое место на земле. Я попыталась приблизиться к Иларии, чтобы узнать, что произошло, но она просто набросилась на нас, крича всем, чтобы ушли, ревя от своего разочарования. Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что луч света предположительно забрал кого-то важного для них. Это было, когда Цай Хонг появился, когда она ткнула пальцами вместе, рассказывая нам, что мастер сказал ей бросить его здесь, но он исчез. Мы боялись, что мастер мог быть втянут вместе с их важной персоной, поэтому мы начали обсуждать, как вернуть их обоих. Мы знали от них, что это был брат Илари, который исчез, в то время как они уже знали, что это был наш учитель, который, как мы думали, был послан вместе с братом. Но мастер вернулся к нам сам, и мы с удивлением обнаружили, что искали одного и того же человека. Было нетрудно догадаться, что мастер был обоими нашими поклонниками оттуда. Сам ужин был приятным и теплым, как и было нормой, когда хозяин был рядом. В середине трапезы хозяин извинился и отправился в туалет, как будто кто-то щелкнул выключателем. Илария и Адриана повернулись к нам, пока мы делали то же самое. «Мне очень стыдно за то, что я сказала в гильдии авантюристов», — заговорила Илария. «Я должна был понять, что они и сама единственный, кто способен на такую щедрость. За это я приношу свои извинения». Она склонила перед нами голову. Я повторила ее действия. «Я также приношу свои самые искренние извинения. Я и не подозревала, что другая группа людей уже видела величие мастера. Я беру назад все, что сказала тогда». Адриана хлопнула в ладоши. «Ну разве не здорово, что это недоразумение разрешилось без кровопролития и осложнений?» «Уф-уф-у, действительно», — хихикнула Манами. «Я не могу себе представить, какую боль мог перенести мастер, если бы узнал, что мы бессознательно сражались за него. Но все же, вы упомянули, что мастер потерял свою божественность. спросила Рис. Илария кивнула. У мастера были знания из другого чудесного мира, которые он стремился привнести в этот несчастный наш мир. Он научил меня всему, что знал сам, и даже показал мне проблески своих знаний. К сожалению, некоторые назойливые люди пришли и разлучили нас в самый неподходящий момент, что привело к его амнезии и потере божественности. Я ощетинилась. А эти назойливые люди, она махнула рукой, уже давно мертвы и похоронены, нет больше никакого смысла сердиться на них. Все мы понимающе кивнули. Как насчет восстановления памяти, о чем ты упоминала? Я помню, ты говорила что-то о том, что мастер восстановит свою память после того, как в него поверит больше людей, спросила Дяо Чан. Это, казалось, привело ее в движение. Она внезапно встала, подняв кулак в воздух. Да, как раз перед тем, как они и сама потерял свои воспоминания, я услышала очень ясный голос в своей голове. Распространи его, и я вспомню. Это определенно была просьба о помощи от Ани Исамы. Я распространю его Анне и Май учение во все уголки этого мира. Я поморщилась, этот ваш Анне и Май разве не означает одевать странные вещи и говорить всякие глупости? Адриана усмехнулась. Фу-фу, похоже, что ты еще не знаешь истинной красоты Анне и Май. Может, нам стоит потратить немного времени на то, чтобы познакомить вас с ним? Многим девушкам нравятся книги, которые мы издаем. Цай Хонг посмотрел на нее. Если папа вспомнит, папа изменится. Ну конечно же, Ани сама был еще восхитительнее, чем сейчас. Он воплощение Анне и Мэй, которого нам еще предстоит достичь. Только вернув его прежнее я, мы сможем понять этот мир Анне и Мэй еще лучше. Цай Хонг надул губы. Цай Хонг не хочет, чтобы папа менялся. Я кивнула. Мастер уже совершенен. Почему бы просто не прославлять его таким, как он есть, вместо того, чтобы пытаться вернуть его к тому, кем он был? Илария драматично взмахнула рукой. Ты можешь так говорить, но ты никогда не видела, насколько великолепным был Ани Исама и какие прекрасные миры видела я. Ирис наклонила голову. Мастер уже великолепен. Адриана постучала пальцем по своей щеке. С этим мы не можем не согласиться. Мой дорогой брат всегда был великолепен, но в прошлом он был еще более великолепным. Манами подняла бровь. Ара, вы едва общались с нынешним мастером, и все же вы так считаете? Может быть, нынешний мастер лучше? То же самое относится и к вам, усмехнулась Илария. Никто из вас не знает, каким был Ани Исама в прошлом. Цай Хонг надула щеки. Папа есть папа, папе не нужно меняться. Малышка, что ты знаешь? Да, мастер уже совершенен, говорю тебе, так что ты можешь просто остановиться. Это невозможно, мой дорогой младший брат. Ара-ара, это то, чего мастер хочет. Может быть, интересно, когда же мастер накажет меня? Кажется, что есть еще что-то, с чем мы не можем согласиться, даже когда мы поклоняемся одному и тому же Богу. Я подняла руку, прежде чем дискуссия стала более жаркой. Могу я тогда предложить вам предложение? Я согласна, что мы не знаем, каким мастер был в прошлом, но вы знаете. Возможно, если бы вы провели больше времени с мастером, вы смогли бы понять, действительно ли мастер из прошлого лучше или же мастер стал еще более совершенным после того, как отбросил свое прошлое я. Все прекратили свои пререкания. В конце концов, мастер здесь временно. Мы должны уехать через некоторое время, заявила Манами. А, Ани Исама не останется здесь навсегда. Я покачала головой. В конце концов, мастер является практикующим мастером в небесной секте, и он уже выразил свое намерение вернуться туда после того, как его тело вернется в свою прежнюю форму.